Вселенная самая маленькая из всех вселенных, которые сейчас существуют. И йогические писания говорят о том, что она не такая, как мы ее видим. То есть мы из-за несовершенства нашего зрения мы не можем видеть тонкий материальный мир с тысячами и тысячами измерений. Также из-за несовершенства нашего зрения мы не можем видеть духовный мир. По своему устройству Вселенная напоминает дерево, растущее корнями вверх. Ну, как у обычного дерева есть ветви, листья и плоды, так и на вселенском древе располагается множество планет. Вселенная вращается вокруг полярной звезды, которой правит, ну, не, так скажем, неординарная личность, царь которого зовут Друва. Он живет, ну, по крайней мере, несколько миллионов лет, но так как время на Земле и на полярной звезде течет по-другому, то для землян жизнь Друвы кажется бессмертной. Полярная звезда – это особая планета, она подобна планетам духовного мира и не уничтожается даже во время разрушения Вселенной. Ось Вселенной – ствол дерева. Это невидимая для нас гора Сумеру. И когда дерево вращается, то, естественно, ветви, листья и плоды этого дерева, то есть планеты, вращаются вместе с ним. Кроме того, что планеты вращаются вокруг ствола дерева, каждая из планет, она вращается еще и по своей орбите. Планеты населены живыми существами и располагаются одна на другой. Они соединены тоннелями времени и пространства, путями из разных металлов. Ну, для того, чтобы Вселенная была устойчива, нижнюю ее половину занимает океан. Это океан находится в каждой Вселенной. Вот, и над поверхностью океана парят адские миры. Это вот те миры, в которых наказывают грешников, те, кто нарушает законы Вселенной. Над адскими мирами находятся низшие райские планеты, подземные. Потом выше их находятся планеты типа Земли и высшие райские планеты. Вообще во Вселенной есть строгие законы и есть очень могущественные личности, которые следят за выполнением этих законов. Часто можно услышать от людей, что они не верят в существование Бога или высших сил и поступают, как им вздумается. И, ну, такие люди из-за незнания или из-за того, что они не хотят признать знания, они совершают разные грехи и по законам природы несут за это наказание. Ну, вот грешник умер, душа, то есть тело умерло, душа грешника сразу же попадает в южную часть Вселенной. Это вот планета Бога смерти Ямараджи. Очень многие люди боятся смерти и боятся Бога смерти. Но благочестивому человеку совсем незачем бояться Бога смерти, потому что Бог смерти – это одно из самых прекрасных живых существ, которые есть во Вселенной. Он очень красивый, он очень добрый, он очень умный, и он очень хорошо относится к праведникам. Но так как его служение Богу заключается в исправлении порочных наклонностей разных душ, то он, естественно, их наказывает. Когда душа предстает перед Богом смерти, Ямараджей, он спрашивает у тех личностей, которые следили за этой душой, пока, вот, допустим, она жила на земле, совершал грехи этот человек или не совершал. Если совершал, Ямараджа ему этой душе дает определенное наказание. Если человек был благочестивым, то он отправляет этого человека на райские планеты. Ну вот сначала давайте поговорим о грешниках. Ну, человек попал, душа грешника попала на Петрилоку, на планету Бога смерти, Ямараджа. Ну, Ямарадж, он может пожурить душу вот за то, что в этой жизни человек совершал какие-то грехи. И, ну, так скажем, не испытывая каких-то плохих чувств вот к данной душе, он может отправить ее на определенную адскую планету. Вообще адских миров 28, но это там на самом деле очень много их разновидностей, но основные разновидности, их число 28. Вот есть, допустим, такая планета, которая называется Тамисра. На нее идут те, кто отнимал у других людей жен, детей или деньги. И вот на этой планете Тамисра грешников безжалостно избивают, морят голодом и жаждой. Если человек издевается над другими живыми существами, допустим, животными, насекомыми и птицами, таких людей после смерти отправляют на планету, которая называется Раурава. И те животные, птицы или насекомые, над которыми он издевался, они в образе очень кровожадных чудовищ, которых называют Руру, терзают этого грешника. Ну, а те, кто любил варить животных, пресмыкающихся птиц, особенно живьем, они попадают в такой ад, где их самих варят в кипящем масле. Вот. Ну, а есть такая планета, вот, допустим, на которой наказывают правителей нерадивых. Те нерадивые правители, которые наказывали ни в чем не повинных людей, отправляются в ад, который называется Сукрамокха. Там тело такого правителя давят, словно сахарный тростник, и он плачет так же, как плакали его безвинные жертвы. Выше адских миров находятся подземные райские планеты. На этих планетах очень хорошо жить тем, кто не стремится к самосовершенствованию. То есть на них хорошо жить всевозможным демоническим личностям. Эти личности не признают власти Верховного Господа и всеми доступными способами услаждают свои чувства. Цивилизации этих планет в техническом отношении очень и очень развиты. И разнообразные космические корабли, которые часто видят на Земле, они прилетают в основном вот как раз с этих планет. Но йогические писания называют жизнь на этих планетах адской, потому что их население хочет только властвовать и наслаждаться, а не познавать себя и Бога. И высшее счастье на этих планетах недоступно. Выше подземных райских миров расположена Земля и другие планеты типа вот нашей Земли. Земля гораздо больше, чем представляют себе это современные люди, но большую ее часть люди нашей цивилизации видеть не способны. Почему? Потому что наша сейчас современная земная цивилизация, вот ту, которую мы видим, она, в общем-то, ущербна, потому что правят ею ненравственные принципы, которые господствовали на Земле в древности, правит материализм, то есть жажда богатства, жажда наслаждений. Естественно, те области Земли, которые современные люди сейчас не видят, они закрыты для людей нашей цивилизации. Вот та область, в которой живем мы, испокон веков называется Бхаратаваршей. Варша – это земля в переводе с санскрита, а Бхарата – это имя одного из самых великих царей, которые когда-либо правили нашей планетой. Бхарата – это сын Господа Ришабхадевы, и вот потому что он был очень великим царем, вот земля названа его именем. Остальные 8 земель предназначены для праведников, и обычно на этих вот 8 землях живут те, кто вернулись с высших райских планет, и им осталось немножко донаслаждаться плодами своего благочестия. Обитатели этих земель во многом похожи на жителей райских планет, и они живут по 10 тысяч земных лет. Можно сказать еще о планетах, которые находятся выше Земли. На райских планетах, которые находятся выше Земли, живут святые мудрецы и правители Вселенной. На эти планеты попадают души, которые совершили очень много праведных дел на планетах земного типа. На этих высших райских планетах нет старости и болезней, практически нет. Их обитатели живут от 10 тысяч до 15 триллионов земных лет. Природа там намного богаче и прекраснее, чем на Земле. Наверное, вы читали в русских сказках о молочных реках с кисельными берегами. Жители райских планет, они вот как раз и пользуются дарами рек из молока, меда, соков. Обычно многие реки наполнены жидкостью из плодов какого-нибудь дерева. Эти огромные плоды висят на огромных деревьях. Эти плоды, они весят, может быть, несколько тонн, и у них сок, благодаря которому можно стать, если пить этот сок, то можно стать бессмертным. Плоды падают, разбиваются, сок стекает в реки, и жители райских планет, они пьют этот сок, и благодаря этому соку они живут очень долго, без старости и болезней. У жителей райских планет не бывает седины и морщин, от их тел не исходит дурного запаха. Они очень красивы, никогда не устают, не страдают от стужи и зноя, потому что его там нет. И они очень счастливо живут до самой смерти. То есть, как бы долго жители райских планет не жили, все равно настает момент, когда их тело умирает. И если обитатель райской планеты не совершенствовался духовно, живя вот на этой планете, то он идет вниз на планеты земного типа и там совершает какую-то деятельность, за которую он получает или награждение, или страдание. Что еще можно сказать о Вселенной? Хотелось бы сказать отдельно о Солнце. Солнце – это удивительная планета, райская. Хотя многие люди думают, что Солнце – это звезда, и жизнь там невозможна. Но жизнь есть абсолютно на всех планетах Вселенной. И в зависимости от того, какие условия есть на этой планете, такие тела имеют же обитатели этой планеты. Солнце – райская планета. И если тела обитателей Земли в основном состоят из воды и земли, то тела обитателей Солнца состоят в основном из воздуха и огня. И поэтому им там очень хорошо жить. А так как зрение землян несовершенно, то есть они духовно не развиты, поэтому не могут увидеть, что Солнце именно райская планета, поэтому им и кажется, что на Солнце нет жизни. Но на Солнце есть жизнь, и причем жить там очень хорошо. И на Солнце обычно попадают личности духовно продвинутые, то есть йоги, какие-то святые, а также воины, которые погибли за праведное дело в битве. Они все идут на Солнце. Можно упомянуть такую планету, как Ситхалока. Ситха – это мистические совершенства. Ситха – это мистическое совершенство, а Лока – это планета. Вот на Ситхалоке живут существа, которые с детства обладают всеми мистическими совершенствами. И жители Ситхалоки, они путешествуют по Вселенной, не на космических кораблях. То есть они могут передвигаться со скоростью мысли по всей Вселенной. Им для этого не нужно там садиться в какие-то космические корабли. В древности, когда наша цивилизация была высокоразвитой, земляне свободно общались с жителями высших планет и даже посещали их. Во многих йогических писаниях подробно рассказывается о постройке космических кораблей, способных перемещаться во Вселенной, по Вселенной с разной скоростью, со скоростью света и даже со скоростью мысли. Эти корабли управляются тоже разными методами, в том числе мысленно. Так, ну что еще можно сказать? Обычно говорят, что тело человека это микровселенная, то есть это маленькая вселенная. И если сравнить вселенную и человеческое тело, то можно увидеть, насколько они похожи. Но у нас очень мало времени для подробного изучения этой темы, но какие-то общие такие принципы, об общих принципах можно упомянуть. Ну, например, особо выделяются во Вселенной 7 планетных систем. Как это соотносится с человеческим телом? В человеческом теле есть 7 главных чакр. Вообще в человеческом теле 49 чакр, но 7 из них главных. Это Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна и Сахасрара. Как они соотносятся, то есть 7 планетных систем и 7 главных чакр. Когда человек подходит к главному экзамену в своей жизни, то есть к смерти, он имеет определенное сознание. То есть это определенное сознание, оно проявляется в различном уровне развития чакр на теле. И если, допустим, человек жил подобно животному, то есть он увлекался только, ему был интересен только секс, какие-нибудь ужасы, он любил мясо, то обычно у него развиты максимально 2 нижние чакры. Это Муладхара и Сватхистана. И значит, после смерти тела его душа идет вот на те планетные системы, которые соответствуют вот этим двум низшим чакрам. Если человек очень хорошо относился к людям, у него развита, допустим, анахата чакра, то есть сердечная чакра, значит, после смерти он идет на ту планетную систему, а это райская планетная система, которые соответствуют вот этой чакре. Поэтому имеет смысл человеку совершенствоваться духовно и физически, чтобы развивать свое сознание от чакры к чакре, чтобы после смерти попасть хотя бы на высшую планету. Во Вселенной есть миллионы пространственно-временных тоннелей. Подобно этому в человеческом теле есть миллионы энергетических каналов, то есть есть 72 тысячи больших и средних энергетических каналов и несколько миллионов энергетических каналов размером от миллиметра и меньше. Эти энергетические каналы отвечают за определенные разделы знания, которые сконцентрированы в различных районах Вселенной. И если энергетический канал на теле очищается, то человек автоматически получает знания из определенного уголка Вселенной, в котором вот есть определенные пространственно-временные тоннели. В ведических трактатах, которые больше 5000 лет, рассказывается об уникальной культуре, которая существовала в течение многих-многих лет на нашей Земле и которая существует на райских планетах нашей Вселенной. Эта культура имела удивительное научное достижение. Вот при всей простоте жизни, казалось бы, да, люди обладали, то есть они имели такие научные достижения, которые для современных ученых, для людей нашей цивилизации кажутся вообще фантастическими. Например, веды описывают устройство космоса. Они говорят о промежутках времени, которые кажутся фантастическими для нас, современных людей. Например, раньше люди имели такое острое зрение, что они могли видеть, за сколько, то есть в самой маленькой единице времени было время прохождения солнечного света через атом. Вот. И веды, они повествуют о тех событиях, которые происходили на нашей планете и на планетах, на других планетах нашей Вселенной. Они описывают вообще космические войны, которые были между полубогами и демонами. Они описывают оружие, которое основано на стихиях, на энергии стихий и элементах материальной природы. То есть на основе энергии Земли, воды, огня, воздуха и эфира. Ну, если вот, конечно, какая-то часть современных ученых, она изучает веды, и она берет очень многое из них. Например, Эйнштейн, он очень многое взял, он сделал большую часть своих открытий, основываясь на ведическом знании. Он встречался с духовными лидерами, которые приезжали на Запад из Индии. И вот на основе их знания он создал и свою теорию относительности. Он, одной из любимых его книг была «Бхагавад-гита». Кроме того, вот в ведической литературе есть много упоминаний о летающих машинах. Вот, эти летающие машины, они делятся на разные виды, и большая часть их называется виманами. Виманы, вот эти летающие машины, они подразделяются на две категории. Первая категория – это механические машины, изготовленные по типу аэропланов и летающие с помощью крыльев, подобных птичьим. И вторая машина – вторая – это машины, которые, в общем-то, не поддаются такой четкой классификации и которые обладают неограниченными возможностями. И вот в таких писаниях, как Рамаяна и Махабхарата, о них тоже говорится. И их описание в какой-то степени напоминает современные НЛО. Ну, я вот немного расскажу о виманах, чтобы вы имели какое-то представление об уровне цивилизации наших предков. Наши предки не были какими-то такими дикими язычниками. Наши предки имели величайшую культуру. Они были высоконравственными людьми. И об уровне их развития говорят такой научный трактат, в котором описываются летательные аппараты. Этот трактат, который описывает летательные аппараты, он называется «Виманика Шастра». И он описывает, кроме всего прочего, он описывает маршруты движения виман. Ну, например, вот в этом трактате первое, что там сказано, что в 5 слоях атмосферы Земли существуют воздушные пути, которыми можно передвигаться и между планет, подобных нашей Земле, и можно передвигаться между таких планет, которыми мы называем райскими. Там даже вообще существует точное, там даже говорится о точных количествах маршрутов, по которым могут передвигаться космические корабли, принадлежащие красным цивилизациям. Ну, например, вот в первом атмосферном слое, там, по-моему, существует где-то около 70 миллионов маршрутов, по которым могут летательные корабли перемещаться. Во втором это примерно 200 миллионов. В третьем это 20 миллионов. В четвертом примерно 1 миллион. В пятом это где-то 3 миллиона. Причем каждый уровень вот этих перемещений, он пригоден только для космических кораблей, которые принадлежат определенным цивилизациям, то есть живым существам, которые принадлежат разным уровням райских планет или цивилизациям, которые живут на планетах вот, типа нашей Земли. Также в Вимании Шастре говорится о многочисленных воздушных энергетических завихрениях в атмосфере Земли. И 5 вот из этих завихрений, они пересекают пути Виман. И Виманика Шастра, она предупреждает воздухоплавателей о том, как вот определять вот эти завихрения энергии и как вовремя уводить от них Виман. Ну, допустим, в 5 части там описывается внутреннее устройство Виман, которые просто необходимо иметь. И что там описывается? Насколько я помню, там, значит, вот описывается, какие экраны должны быть в этих летательных аппаратах, каким должен быть пульт управления, механизм раскрытия и складывания частей Виманы, всевозможные зеркала и излучатели, которые могут делать ее невидимой, или которая может восприниматься как иллюзия людьми, врагами. Потом описывается внутренняя и внешняя связь, то есть бортовая связь, устройство притяжения, накопления и использования сил Солнца, планет, вообще природы. Описывается оружие, устройство защиты от нападения вражеских кораблей, средства защиты от неблагоприятных атмосферных и космических сил. Одна из частей посвящена изготовлению специальной одежды для экипажа. Вот в этой части, насколько я помню, говорится, что при смене времен года на кожу, кости, мышцы, нервы, суставы и другие органы на воздухоплавателей воздействуют 25 неблагоприятных сил, которые могут вызывать спазмы, кровотечение, потерю запасов жира, мышечной массы и так далее. Вот и для предотвращения этого приводится процесс, в котором шелк, ну такие вот натуральные составляющие, как шелк, хлопок, мох, волосы, слюду и кожу, подвергают 25 очистительным процедурам. Их промывают в слюдяном растворе, затем изготавливают из них пряжу. И, в общем-то, составителем этого всего процесса является знаменитый мудрец Галава. Вот. Кроме всего прочего, волокна, которые получаются вот в процессе, даже не в процессе, а просто вот волокна одной из видов пальм, потом стебли подсолнечника, кокоса, джута, 8 раз подвергают примерно 19 процессам очищения, и тоже из них делают пряжу. Вот, и потом вот эти два вида пряжи, вот из них, вернее, ткут специальную ткань, которую потом пропитывают разными маслами, в том числе маслом льна, крыжовника, акации и горчицы. Затем эту ткань высушивают, по-моему, неделю по 5 раз на солнце. Потом варят в специальном составе, в особой печи, и пропитывают эту ткань 5 раз, и только потом изготавливают из нее одежду, учитывая индивидуальные требования в соответствии, индивидуальные требования воздухоплавателей, и вот уже. И там также говорится о том, что вот весь этот процесс составил такой мудрец, как Агнимитра. И там еще также говорится, что такая одежда дарует экипажу Виманы благословение. И фактически она служит защитой Кавачи, как бы отводит зло, обеспечивает хорошее самочувствие, ясный ум, поддерживает силу и духовные способности. В следующей части рассказывается даже о трех видах пищи, которые должны употреблять, я даже не знаю, как сказать, это космонавты или, ну, в общем, о тех видах пищи, которые должны употреблять пилоты и которые соответствуют временам года. Вот в правилах питания в Вимане Кшатри говорится о том, допустим, что в зимние и весенние месяцы в пищу экипажа должны входить обязательно коровье молоко, из круп бобы. А вот сезон летних дождей и осенью предпочтительные молоко, пшеничная крупа и черный горошек. Вот мясная пища экипажем Виманы, независимо от их сословия, противопоказана. В следующей части говорится о благоприятных и неблагоприятных силах, которые соответствуют временам года и циклам Луны. И используя вот правильное питание, пилоты могли поддерживать свое здоровье на должном уровне. Потом там вот в разделе о питании говорится о том, что семейные люди должны питаться 2 раза в день, аскеты 1 раз в день, остальные могут есть 4 раза в день, а йоги по собственному усмотрению. Экипажи Виман должны питаться 5 раз в день, то есть 3 раза днем и 2 раза вечером. Опять же, там вот такие нюансы описываются, что хотя питание экипажа должно быть 5-разовым, но оно не должно быть очень обильным. Основной прием пищи происходит утром. То есть они едят, экипаж ест часто, но помалу. То есть вот он ест так, как говорит Аюрведа. В одной из частей Вимани Кшатри говорится... и это даже там... Там говорится о том, какую питательную пищу они вообще-то должны есть, и там приводятся варианты этой пищи, то есть это вареный рис, злаки другие, жидкие каши, жареная мука, печеные лепешки и пища, приготовленная из экстрактов продуктов питания. И вот эта пища из экстрактов продуктов питания, она для экипажа вообще-то считалась себя главной. И там даются даже, ну, как рецепты ее приготовления. Кроме того, в Вимани-кашастре говорится о том, что если зерновая пища для экипажа недоступна, то им подходит пища из корнеплодов, луковиц и фруктов, а также мед, неочищенный пальмовый сахар, молоко, топленое масло и ягоды. Там перечисляется 16 видов луковичных овощей и 32 вида фруктов, пища из которых рекомендуется вообще экипажу. Пища из корней дает силу, укрепляет кости, развивает мозг. Пища из луковиц дает жизненную силу, улучшает умственные способности, а пища из фруктов питает мышцы, кровь, рассудок и ум. Так, есть там глава, которая полностью посвящена источникам энергии, которые дают возможность Вимане взлетать, вообще перемещаться, какие-то маневры совершать, изменять свою форму, отражать нападение врага, уничтожать его и так далее. Там объясняются способы получения, распределения, изменения и использования энергии. Подробно объясняется, как с помощью полученной энергии воздействовать на силы природы, то есть накапливать, использовать их в каких-то своих целях. Кроме того, там говорится, из чего изготавливают части и механизмы Виманы. То есть, например, обезвреживатели разрушительной силы ураганных и вихревых атмосферных потоков, двигатель, ускоритель Виманы, автопилот, ну, например, устройство дымовой завесы, навигационные приборы, психотронный генератор. Систему обледенения, допустим, Вайтмана, устройство бортовой кухни. Все это вот описывается в процессе, как изготавливать все эти устройства. Если сравнить вот те Виманы с современными космическими кораблями, то разница, конечно, заметна. И причем древние Виманы, то есть можно совершенно спокойно понять, что древние Виманы, они по всем своим качествам, они превосходили современные корабли. Особый статус на древних Виманах имели бортовые кухни. То есть для современных космических кораблей, естественно, ни о какой речи не идет о том, чтобы на них готовить пищу. Обычно космонавты вот сейчас едят то, что приготовили на Земле. Там есть, по-моему, какие-то тюбики, какие-то коробочки, я не знаю, в чем там они доставляют пищу на орбиту. Но пищу не приготавливают на космических кораблях. А на древних Виманах бортовая кухня была своего рода в нашем понимании суперкухней и в то же время алтарем, потому что экипажи Виман ели только освященную вегетарианскую пищу. Вот, они знали, что небесная, то есть вот жизненная сила, то есть энергия, уходит из пищи через 3 часа после того, как ее приготовили, и что, в общем-то, пища должна быть не только строительным материалом для тела, но и должна быть строительным материалом для души. Так, ну вот еще одна из глав рассказывает о том, какие Виманы вообще используются в разные времена. То есть, допустим, в Сатья-югу, в Трета-югу, в Двапара-югу и в Кали-югу. Потому что умственные способности людей вот в эти разные периоды, они различны. И те корабли, которые были в Сатья-югу или в Трета-югу, их не могли и не могут водить люди, которые живут, допустим, в Двапара-югу или в Кали-югу. Например, в Рамаяне упоминается такой космический корабль, который называется Пушпа-Вимана. То есть вот те НЛО, которые сейчас летают над планетой, которые довольно часто видят земляне, они сделаны из металла различного. И по большей части это космические корабли, которые прилетают с планет, с подземных райских планет. Там живут не очень благочестивые живые существа, поэтому общение с обитателями, с экипажами этих космических кораблей, ну, мягко говоря, неблагоприятно. Причем многие экипажи этих кораблей, они являются людоедами, они питаются как раз вот землянами. Но обитатели райских планет, они имеют совсем другие корабли. Обитатели райских планет, они обладают огромными мистическими совершенствами, и им, в общем-то, не обязательно летать вот в таких консервных банках, которыми является большинство современных космических кораблей. Те древние космические корабли, которые имели жители нашей планеты, и те космические корабли, которые есть на высших райских планетах, они имеют совсем другое устройство. То есть, допустим, вот Равана, о котором рассказывается в Рамаяне, он у своего брата, одного из властителей Вселенной по имени Кувера, отобрал космический корабль, который был сделан из цветов. Можете сравнить прекрасный космический корабль из цветов, которые постоянно благоухают, и сравнить наши космические корабли, которые вот сейчас летают вокруг планеты Земля. Эти космические корабли, то есть вот, типа Пушпа-Вимана, то есть космические корабли, которые состоят из цветов или из других драгоценных металлов, в том числе из золота, серебра, и даже из драгоценных металлов, которых вообще нет на нашей планете, они имеют совсем другое строение, они имеют прекрасный размер, они имеют очень красивый вид. Например, вид в виде какого-нибудь удивительного замка или дворца. Эти корабли обычно управляются при помощи мысли. Они выполняют все желания своих владельцев. Они могут летать с любой скоростью, в том числе со скоростью мысли. И вот эта Пушпа-Вимана, которую Равана забрал у своего брата Кувера, она обладала вот этими качествами. То есть Равана управлял ей при помощи своих мыслей. Она могла носиться по Вселенной с разной скоростью. И на ней были гораздо более комфортные условия, чем вот на тех космических кораблях, которые сейчас имеют земляне и которые, по большей части, вот, прилетают на нашу планету. Ну вот в Вимане Кашастре описан такой вид Вимана, как Шакуна-Вимана, которая летает на воздушной тяге, то есть она имеет пропеллер. Потом есть такая Сундара-Вимана, которая имеет реактивную тягу. Есть Рухма-Вимана, которая летает на антигравитационной тяге. Есть Трипура-Виманы, которые летают при помощи использования солнечного ветра. Ну, например, вот Трипура-Вимана, которая летает при помощи солнечного ветра, она описывается как имеющая три палубы, которые могут разъединяться. При этом одна может летать, вторая плавать по воде и под водой, третья передвигаться по суше. Каждая палуба может двигаться независимо от двух других. И соединенные вместе они могут не только летать по воздуху, но и переносить экипаж с пассажирами из одного мира, то есть с одной планеты на другую, или из одного измерения в другое. Такая вимана может передвигаться сквозь по пространственно-временным тоннелям, и она может передвигаться даже вне их. Это вот виманика шатры, это очень маленькая часть вот того ведического наследия наших предков, которое, ну, позволяет нам понять, какой культурой обладали в древности люди. Ну, вот для того, чтобы люди не думали, что вот это, ну, это как бы вот абстрактное такое знание, и, в принципе, как бы ничто не подтверждает реальности существования, на самом деле, вот таких древних виман, я могу вот таким людям привести пример события, которое произошло в 1896 году. Один индийский учитель, это было в Бомбее. Бомбей был тогда как бы центром колониального владычества англичан в Индии. Обыкновенный индийский учитель нашел чертежи вот такой виманы в древнем храме. И он в соответствии с этими чертежами построил виману. И при огромном скоплении народа, это было, ну, там было что-то, по-моему, с Диона на берегу океана около Бомбея. И вот при огромном стечении народа этот факт был засвидетельствован официально. Вот эта вимана, она полетала как бы над людьми, она совершила несколько кругов над океаном и благополучно села. И как только... в общем, это вот событие произошло, естественно, чертежи этой виманы, они исчезли, и, как бы, и англичане это дело засекретили, и, в общем, вот, ну, не с того времени, но вот именно с этого события они с большим усердием стали как бы убивать вот эту индийскую ведическую культуру и стали пытаться получить основу ведической культуры вот в виде знаний по физике, химии, самолетостроению. Они стали добывать с особым усердием, они стали добиваться вот этих знаний. Вот этот учитель, он, в принципе, как бы вот, события говорят о том, что чертежи этой виманы, они англичанам не достались, потому что учитель, вот этот индийский учитель, хотя он построил, эта вимана, она была такая одноместная, вот, поймите, это был 1896 год, и это событие было, в общем-то, шоком для всего, для англичан, но не для индусов. И когда вот этот полет был закончен, индийский учитель тут же разобрал эту виману, чтобы она не досталась английским властям. Вот, а когда комендант английского гарнизона стал угрожать этому учителю тюрьмой за сокрытие способа постройки виманы, этот учитель заявил, что англичане могут взять веды в любой индийской библиотеке и построить виману сами. Ну, у англичан, естественно, не хватило способностей для этого. Вот, ну, ученые Третьего Рейха, то есть вот, ученые фашистской Германии, они почти вплотную приблизились к созданию виман. их действующие опытные образцы имели куполообразную такую дистовидную форму и двигались на реактивной тяге. И, в общем-то, иногда просказывали в прессе сведения о том, что имелись действующие образцы Виман с антигравитационными двигателями.